Возле Алисы на столе лежала большая толстая книга. Сев за стол, чтобы присматривать за королем белых, Алиса все еще тревожилась за него и держала чернила наготове на тот случай, если ему вдруг снова станет дурно. Она стала ее перелистывать, отыскивая понятные слова. «Но книга была вся на таком языке, которого я еще не знаю», — так сказала про себя Алиса. Некоторое время она с недоумением рассматривала текст, но вдруг ее осенило. «Ведь это же зазеркальная книга! Если ее поднести к зеркалу, все слова в зеркале повернутся в ту сторону, в которую нужно». И вот какое стихотворение прочитала Алиса. Тарбармошки. Розгрень. Юрские хомейки просвертели весь травас. Ай-яй-яют брызгунчейки под скорячий рычезжас. Сын мой, бойся тарбармота, он когтист, клыкаст и лют. Не ходи через болото, там ведь цапчики живут. Быстрый меч берет он в руки, стрем бежит в лесной овраг, и в овраге у корняги ждет, когда нагрянет враг. Тегладумчиво стоящий ожидает он, и вот бур ворча бредет сквозь чащу пламеглазый тарбармот. Он как крикнет, меч как жикнет, голова летит долой, с ней под мышкой он в припрыжку возвращается домой. Победитель тарбармота, дай тебя я лобзниму. Ура, браво, привислава, говорит отец ему. Розгрень, юрские хомейки просвертели весь травас. Ай-яй-яют брызгунчейки под скорячий рычезжас. Очень милые стишки, сказала Алиса, кончив читать. Только местами трудные. Как видите, она даже себе не призналась, что вовсе ничего не поняла. Так или иначе, они разбудили во мне множество мыслей, только я точно не знаю каких. Кто-то кого-то убил, это во всяком случае ясно. «Ой!» — опомнилась Алиса и даже подпрыгнула. «Если я не потороплюсь, мне придется возвращаться за зеркало, и я не увижу, как здесь выглядит все остальное. Прежде всего, надо посмотреть сад». В один миг она выскочила из комнаты и побежала вниз по лестнице. Вернее, это был не бег, а новый способ быстро и легко спускаться по лестницам, так она про себя сказала. Касаясь перил самыми кончиками пальцев, она прыгнула и заскользила вниз по воздуху, даже не задевая ногами ступенек. Затем она таким же образом легко проплыла через переднюю и наверняка вылетела бы прямо в двери, если бы не схватилась за косяк. От долгого полета у нее немножко закружилась голова, и оказалось даже приятно ходить по земле, как обычно.